Глава 11. По асфальту Мукденской улицы, с трудом передвигая ноги, брел костлявый с желчным лицом человек. Его истертое пальто, проношенные рукава, обшлага брюк, свисавшие бахромой на стоптанные башмаки, свалявшиеся седые ртутного цвета волосы, сзади низко спускавшиеся на воротник пальто, красноречиво говорили, в каком состоянии находился их обладатель. Он подолгу задерживался около витрин, затуманенным взором глядел на выставленные копченые окорока, сухие колбасы, ноздреватые сыры. Все это недоступное, вызывающее головокружительные приступы голода, покоилось на огромных блюдах и бутафорских подставках. Разноликая толпа бурлила, выплескивалась из баров, лавочек, фешенебельных ресторанов и кафе, растекалась по асфальту и темными потоками вливалась в сжатые каменными боками домов узкие проулки. В них на все голоса свистели высокие баки с кипевшей водой для приготовления китайских кушаний, оглушающе кричали разносчики съестного, двигались, с трудом разминаясь, грузовые двуколки с массивными колесами, запряженными в них длинноухими медлительными мулами. На грани японского сеттельмента в голубовато-серой форме с круглым желтым, как лимон, лицом стоял страж страны восходящего солнца. Белый с черными полосками резиновой палочкой он регулировал движение на перекрестке. Порой эта палочка со звуком, подобным удару по подушке, опускалась на спину промедлившего рикши, и тот, пригнувшись, бежал быстрее с невозмутимо сидевшим в коляске седоком. Человек в обвисшем драповом пальто подошел к одноэтажному со стеклянным входом зданию, стоявшему невдалеке от перекрестка, и опустился на скамью. Бывший командир белогвардейской карательной сотни штабс-капитан Мартынов достиг, наконец, цели предпринятого им сегодняшнего вояжа. Отсюда ему хорошо было видно, как в окнах ресторана мелькали белоснежные куртки кельнеров, блестели поверх низких салатного цвета занавесок лысины, чернели с ровными проборами головы, поворачивались пышные прически дам. Что потянуло Мартынова в этот теплый мартовский день к второсортному ресторанчику, который содержал в этом огромном городе, наполненном рикшами, преуспевающий русский? Слабая ли надежда на милость хозяина или какой-либо другой счастливый случай, который мог бы хоть временно поддержать его обессиленное хроническим голодом костлявое тело? По правде говоря, он и сам не смог бы ответить на это. Просто перед ним именно сегодня со всей безысходностью встал вопрос, влачить ли дальнейшее такое жалкое существование или оборвать ту тоненькую нить, которая еще связывала его с жизнью. Проснувшись сегодня в своем темном сыром подвале, где матрас ему заменял мешок, набитый слежавшейся соломой, он перебрал в памяти всех знакомых русских, отчаявшихся заполучить какую-нибудь работу. В большинстве своем они тихо, незаметно уходили из этой волчьей жизни. Веревка или тройная доза опиума, в лучшем случае пуля из пистолета в висок. Такова была судьба многих. «Работа! Работа! Только работа!» В поисках ее он исходил весь Китай. Знакомы были порты Шанхая и Гонконга, соляные копи западных провинций, где соль, проникая через башмаки, разъедала ноги до ран. Работал он и кельнером в этом ресторанчике. В его меблированных комнатах с окнами во двор стояли скрипучие кровати. Залитые вином стены бугрились потерявшими первоначальный цвет обоями, и в каждой полущели полукомнате, такие же желтые, как обои, с горящим от наркотиков взглядом девицы. Но недолго пришлось ему вкусить тогда сытой жизни. Хозяин быстро заменил его смазливой русской девчонкой из тех, что десятками предлагали себя на улицах и в ночных кабаре. Последняя его работа была у китайского генерала Джана. Китайским Джан был для тех, кто знал его по внешней стороне, по обложке. А изнанка генерала была вся пропитана духом иностранной державы, которая на спине этого национального героя рвалась на материк со своих туманных, потрясаемых тайфунами островов. Точно таких же «китайских» в кавычках генералов-марионеток лихорадочно вооружали, подталкивали друг друга, раздувая национальную рознь, под шумок рвали богатство желтой жемчужины. Американские, английские и немецкие хищники. Генерал Джан знал, что делал, беря на службу белогвардейцев. Тигровые кости, размолотые в порошок, приправленные к пище для храбрости своих солдат, зачастую не поднимали их в атаку. Нужны были толкачи. И щедро рассчитываясь с белогвардейщиной, Джан требовал только одного — беспощадности. Быть беспощадным к врагу, вдвойне беспощадным к своим струсившим солдатам. Беспощадно расправляться с населением захваченных деревень, не вносившим в срок контрибуции. Неплохо жилось в те годы Мартынову. Коньяк, виски, молоденькие наложницы из завоеванных китайских деревень. Генерал Джан был весьма снисходителен к веселым развлечениям своих наемников. А когда все это приедалось, и спросив внеочередной отпуск, Мартынов появлялся в русском городе Харбине. И в обществе таких же пострадавших за царя и отечество истинно русских воинов в угаре оргий гасил тоску в ресторанах. Тоска по родине. Она жила с первого дня появления на чужой земле, и одних она делала плаксивыми, жалкими, других — зверски жестокими, алчущими крови. Мартынов относился к категории последних. Демократов генерал Джан не держал. Рестораны сменялись кафе-шантанами, где полуголые шансоньетки, кривляясь, слащаво пели о любви. Когда девицы уставали, на пропахшей водкой сцене появлялся из той же братьи исполнитель новых русских песен. Какой-нибудь Чарский или Погодин. И начинались заунывные песни Вертинского. Это всегда действовало. Вдрызг пьяные, еще помнящие себя, вставали, опираясь кто на спинку стула, а кто и на голое плечо девицы, и под аккомпанемент ноющей гитары жалобно тянули песни белогвардейских надежд. Оканчивалось это или в грязных меблерашках в обществе еле стоявшей на ногах подруги, или, если были еще деньги, в ночных японских заведениях. Мартынов поднял голову от неожиданно раздавшейся русской речи. Дама в котиковой шубе что-то говорила мужчине, поглядывая на ресторан. Рядом в настоящих русских шубках-борчатках, подпоясанные красными кушаками, стояли два мальчугана. «Так хочется пельменей! Настоящих пельменей!» — донесся до Мартынова женский голос. «Русские! Приезжий коммерсант!» — мелькнула у него в голове догадка, и он быстрым движением руки пригладил ртутно-грязные волосы и решил подойти и попросить помощи. Но его остановил холодный взгляд мужчины. «Идиот! Мямля! Клял себя Мартынов, видя, как старый в потертой ливрее ресторанный страж, предупредительно распахнув перед русским семейством стеклянную дверь, засуетился около них с одежной щеткой. Еще минута, и их не стало видно в гардеробной. Спазмы пустого желудка стали еще невыносимее. Прошло минут 10, и, не выдержав больше, он встал, поправил обвисшее пальто и решительно направился туда, где была жизнь, где была пища. «Куда прешь? Куда? Ах ты, бродяга!» Цепился в него престарелый швейцар и, что было сил, стал выталкивать его на улицу. Но бывший штабс-капитан, не признавая субординации, отчаянным усилием оттолкнул бывшего семеновского полковника и с полуоторванным рукавом пальто бросился в зал. «Господин русский коммерсант!» Подскочив к столику, за которым, как ему показалось, сидело спасение, торопливо начал он. «Разрешите представиться. Командир, беззаветно действовавший против красной сволочи казачьей сотни, штабс-капитан Мартынов!» Но холодный, завораживающий взгляд темных глаз сидевшего за столиком русского отрезвил его. «Во-первых, я не господин». Раздельно, не сводя взгляда с Мартынова, сказал тот, в котором он видел спасение. «Во-вторых, я именно из той сволочи, о которой вы только что изволили напомнить». Глаза его снова обдали Мартынова презрительным взглядом и задержались на оторванном рукаве. Повернув голову, он что-то тихо сказал даме, та быстро открыла редикюль и протянула бумажную иену. У Мартынова задергалась бровь. «Пардон, мадам, прошу простить!» И, уловив за спиной приближающиеся шаги ресторанной прислуги, бросил яростный взгляд на присмиревших ребят, снова перевел его на главу семейства и процедил сквозь зубы. «От таких-с не берем! Таких-с к стенке ставили!» Его схватили, потащили под удивленно осуждающими взглядами и, дав пару тумаков, вышвырнули на улицу. Он поднялся, натыкаясь на отворачивающихся прохожих, сделал с десяток шагов, ухватился за выступ стены. В притирку к тротуару бежали в белых обмотках исходящие паром рикши и, отирая бронзовые лица полотенцами, вешали их на отполированные пальцами тоненькие оглобельки. Во втором ряду, гудя клаксонами, неслись черные, голубые бьюики и форды. Нестройный шум, выкрики, шарканье сотен ног. Но ко всему этому Мартынов был глух. В глазах у него мельтешило, ходили черные круги, в ушах звенело. «Извините, пожалуйста, извините!» Сквозь шум донесся до него голос. «Вы есть штабс-капитан Мартынов? Я вас спрашиваю, вы Мартынов, отвечайте!» И невысокий азиат в коричневом пальто, плохо скрывающем военную выправку, заметил, как у стоящего перед ним человека заблестели провалы глаз. «Возьмите себя в руки, штабс-капитан, возьмите!» — выкрикнул он и отступил в сторону. Перед Мартыновым маячила очкастая маска китайского офицера, расстреливавшего из нестерпимо блестевшего на солнце маузера пленных русских, которые стояли на коленях со связанными назад руками перед вырытыми ямами. В следующей партии стоял и он, Мартынов. «Стреляй, гад! Стреляй, желторожий!» Истерически взвизгнул Мартынов и, не дотянувшись трясущимися пальцами до горла Намуры, дико скосил белки глаз и медленно опустился на мостовую. Обладатель коричневого пальто брезгливо поморщился. «По-русски! Это есть нервный шок, то есть оморок!» Отчеканивая каждый слог, произнес он. Затем коротко сказал что-то по-японски полицейскому, привлеченному жиденькой, бесстрастно стоявшей толпой. Уличный страж вытянулся, откозырял и вмиг остановил такси. Пока шофер и полицейские вталкивали Мартынова в машину, японец в коричневом пальто вырвал из черного блокнота чистый лист и, что-то черкнув на нем, велел шоферу отвезти русского по указанному адресу. Полковник Намура проснулся и отбросил шелковое одеяло. Был поздний час мукденского утра. Намура сделал движение, чтобы подняться, и вдруг, вспомнив что-то, мечтательно заложил руку за голову. А вспомнить и помечтать полковнику Намуре было о чем. Головокружительная карьера. От неведомого никому поручика оккупационных войск на Крайнем Востоке России до полковника, специалиста по русским вопросам в разведывательном отделе, а также завидное здоровье, позволявшее ему кутить в обществе высокопоставленных лиц, и, наконец, главное – способность замечать крупинки счастья и сразу обращать их себе на пользу. Все это делало его заметным и нужным в высоких кругах. Вчерашний день как нельзя более подтвердил, что бывший ничем не примечательный поручик был рожден в рубашке. Он даже подумать не мог, что благосклонная судьба преподнесет ему столь неожиданный подарок. Да еще где? Здесь, в Мукдене, в центральной части города. Как хорошо! Как, кстати, этот русский! Умилялся Намура, вспоминая, как с этим пехотным штабс-капитаном удирал он, бросив свой чемодан с секретными бумагами после разгрома под русским городом Спасском. Теперь-то отпала необходимость забираться вглубь этой презренной страны, населенной миллионами нищих, с облегчением подумал Намура о северо-восточных провинциях Китая. И тут же очнулся от воспоминаний. «Сегодня же надо отправить донесение в главную квартиру! Сегодня же!» И перед ним всплыло желтое морщинистое лицо Аиды. Начальник русского отдела разведки граф Аида, горячий приверженец политического течения, на штандарте которого откровенно было начертано «Великая Япония, от берегов Кюсю до Индокитая на юге и до сибирского озера Байкал на западе», был не только его кумиром, но и благосклонным покровителем. Принимая его в тот памятный воскресный день запросто у себя на даче, Аида отечески говорил: «Намура-сан, у меня, так сказать, неофициальный прием. Мне приятно, что сын безвременно ушедшего от нас барона Намура, так многое сделавшего для нашей великой цели, сегодня является моим гостем. Чашечку саке, Намура-сан». Сводя полы распахнувшегося зеленого шелкового халата, гостеприимно предложила Аида. Намура помнит, как он из вежливости вскочил и, сделав поклон, отрицательно затряс головой. Граф, не обращая внимания, морщинистыми руками с нанизанными на пальцы бриллиантовыми перстнями легонько хлопнул в ладоши. Раздвинулась перегородка, и в комнату, как мотылек, вспорхнула молоденькая гейша. На ней было легкое фиолетовое кимоно. Граф Аида был из той плеяды государственных деятелей, представители которой, не слишком-то оглядываясь на окружающее их общество, в любые исторические времена поддавались утехам Купидона. Девушка налила в розовой чашечке саке и, склонясь, ждала приказаний. Граф потрепал ее по густо набеленной щеке и движением головы отправил обратно. «Нас, дорогой Намура-сан!» — сразу приступил к делу Аида. «Как вам известно, нас очень интересует обстановка на побережье. Если говорить точнее...» — граф сделал паузу. «На берегах Советов. Долговязое сухопарое тело графа придвинулось к Намуре, и костлявое лицо его стало похоже на ястребиное. Полковник Намура, не сводя глаз с графа, превратился весь во внимание. Ровно 2 часа длился визит Намуры к графу. Аида, учитывая конфиденциальность разговора, не пригласил к себе в этот день никого из друзей. Им все время прислуживала та же молоденькая лет 18 гейша. Провожая его, Аида еще раз напомнила сроки. «Теперь все зависит от вас, дорогой Намура-сан. Только от вас. Как можно скорее подберите достойного кандидата из этой завали русских. Учтите, в этом заинтересованы там, наверху». И граф многозначительно поднял костлявый палец.